Затеи, или лучше сказать, заветные желания и святые думки нашего преславного батька и гетмана, — возразил Мазепа, — не только не разлетелись прахом, а оперились даже соколиным крылом. И Господь нам поможет этими думками залечить смертельные раны отчизны. Да и поход наш, моя крулева, закончился все-таки завоеванием. Не таким, правда, как желали, а все-таки важным. Ясновельможный пан наш утвержден в гетманском достоинстве. И только-то, — уронила небрежно пани Гетманова. Для ее мости, — улыбнулся Самойлович, — это ничтожество. Весь свет должен признать ее не гетманшей, а даже королевой. «О, в этом я спорить не смею!» — воскликнул с напускным пафосом и Мазепа. В сердце у него зашевелилось недоброе чувство и против этой ветреной гетманши, и против нежеланного гостя, очевидно настроенного не в пользу гетмана. Но он затаил это чувство и, желая обратить весь разговор в шутку, встал на одно колено и воскликнул. «Не королевой признаю я мою повелительницу, а богинею!» «Встань, смертный!» — улыбнулась в свою очередь гетманша, протянув свою алебастровую ручку. «Я принимаю твое поклонение!» Мазепа поцеловал протянутую милостиво ручку. В это время вошла в покой выхованка гетманши и доложила, что снеданок готов. Когда все двинулись в трапезную, Мазепа задержал на минуту Саню. «А давно тут моя любая панна, полковник Самойлович?» — спросил он у нее тихо. «Давно», — ответила она с легким вздохом. «Сейчас же, вскоре после гетманского отъезда, он сюда и прибыл». «А с каким поручением, не знает панна?» «Кажется, так себе, в гости». «Хм, странно. Не такие теперь времена. Уж нет ли тут чего со стороны Бруховецкого?» «Нет, не думаю», — протянула панна. «Мне кажется, просто нечего ему там делать». «Ах, не нравится он мне, правду сказать», — заметил, очнувшись от какой-то задумчивости Мазепа. «Чересчур сладок и чересчур уж жмурит глаза». «Да и мне он не по душе», — сдвинула девушка брови и каким-то смущенным голосом спросила Мазепу. «А что, много наших убито или искалечено?» «Не особенно. Но без жертв войны не бывает». «А знакомые наши убиты?» Испуганно подняла она свои большие серые глаза. «А за кого именно панна тревожится?» взглянул на нее с улыбкой Мазепа. «За всех?» — опустила она глаза. «Но знакомых, дворцовых людей, конечно, больше жаль». «Ну так вот, ну кто же из наших?» — тянул с улыбкой Мазепа, наслаждаясь смущением панны. «Пал на поле чести. Или лучше сказать, кто остался в живых и не был тронут ни мечом, ни татарской стрелой? Дай бог память». Саня стояла ни жива, ни мертва, словно ожидая смертного приговора. «Ну, так остались живы и невредимы, и счастливы, и спешат с нетерпением в Чигирин, и Полей, и Кочубей», — закончил он весело. «Ох!» — вырвался неожиданно у Сани радостный возглас, и она вспыхнула вся до корней волос. «Какое у панны доброе сердце!» — усмехнулся лукаво Мазепа. «Она так рада за наших бедных казаков?» «Ну, конечно, свои, дворцовые. Прошу пана до снеданка», — попробовала была Саня замять опасный разговор, но здесь голос ее задрожал, и, закрывши лицо руками, она поспешно выбежала из светлицы. Мазепа проснулся в своем покое, помещавшемся в дворцовом флигеле, довольно поздно. Походные труды и дальняя дорога истомили его, а сытный снеданок с возлиянием расположил к отдыху. Проснулся он почти в сумерки и, потягиваясь, нежился еще в полузабытии.